Петр побежал прямо к матери. В переходах люди едва успевали шарахаться. Загорелый, худой, коротко стриженный, в узкой куртке черного бархата, в штанах пузырями, он несся по лестнице. Иные из встречных думали, что это лекарь из Кукуя, и уж потом, узнав, крестились со страха. Не ждали, когда он, рванув дверь, вскочил в низенькую душную опочивальню, обитую кордовской кожей. Наталья Кирилловна приподнялась на подушках, вперила заблестевшие зрачки в этого тощего голландского матроса. «Маменька!» — крикнул он, будто из далекого детства. «Миленькая!» Наталья Кирилловна протянула руки. «Петенька, батюшка, сын мой!» Материнской жалостью преодолевала вонзающийся в сердце гвоздь, не дышала, покуда он, припав у изголовья, целовал ей плечо и лицо, и только когда смертно рванула в груди, разжала руки, отпустила шею. Петр, вскочив, глядел будто с любопытством на ее закатившиеся глаза. Боярыни, страшась выть, заткнули рты платками. Лев Кириллович мелко трясся, но вот ресницы у Натальи Кирилловны затрепетали. Петр хрипло сказал что-то. Не поняли, кинулся к окну, затряс свинцовую раму, посыпались круглые стекла за блюментростом в слободу. И когда опять не поняли, схватил за плечи боярыню: «Дура, за лекарем!» — толкнул ее в дверь. «Едва жива, кудахча!» — боярыня затопотала по лестнице. «Царь велел! Царь велел!» «А чего велел?» — так и не выговорила.